Роль фаворитки царского двора кратка, ярка и быстротечна. Чем ярче восходящая звезда, тем больше шансов получить благосклонность знати. Никто не знает горести закат, когда, отвергнув молодости шарм, стремится королевская душа к иным фантазиям и играм. Не плоти поиски его влекут теперь. Наскучили игрушки в виде кукол, фарфоровых, красивых париках, чулках, с бантами и корсетами. Взрослеет юноша, и вовсе не прельщают его забавы юности теперь. Прилежный, со знанием языка и этикета, в очередях за мимолетным взглядом и одобрением присутствия. Но он по запаху духов ее узнать готов, по голосу и трепетной улыбке, по россыпи цветов в ее шагах, по строгости, по сдержанным молчаниям и недоступности прикосновений в полутьме. Открыв все радости плотских утех, познав вкус женщин разных частей света, он опускается на улицы дворов, простых, людских, залитых грязью улиц. Найти ее, ту даму полусвета, ни имени, ни образа, ни адресов, случайность встречи. Лишь четверть часа в диалоге про любовь, которую она искать бежала, из дома от родительских оков найти природы суть, исток, начало. Сменив камзол на джинсы и авто, он тихо гнал по пыльным бездорожьям уж 100 веков, чтобы понять, ну кто она была тогда и кто теперь она, возможно. И сотни «да», один ее отказ так вдохновил его на выход из той роли, и, отказавшись от восхода на престол, ее искал, сменив свои пароли. Он с ней живой, без масок и смятений, без должности быть кем-то и сейчас. Он помнит те минуты просветления, когда слеза текла из его глаз, когда забилось сердце громким стуком, когда она сказала: «Ты другой». Он на прощание целовал ей руку, просил: «Пожалуйста, побудь еще со мной». Но вот она ушла, закрыв порталы, оставив сладкий привкус жизни нить. И с каждым днем ему скучнее стало балы и кастинги моделей проводить. Себя искал в пустынных коридорах в попытках стать хорошим королем. Она ушла и не вернется скоро. Лишь яркий свет, лишь мысли о любви, о той, которую она искала, так вдохновенно, так неистово и верно, что веру своим поиском вселяла, что есть она любовь. Иначе зачем жить? Лиза, как человек я полное говно, согласен, вещал Андрей в микрофон с маленькой сцены. Вот тебе и публичность. Но я хочу, чтобы ты сегодня в разных позах отстрапонила. В этот момент из зала на сцену запрыгнул мужчина и одним ловким движением руки прервал импровизацию Андрея. Я вышла из клуба. «Вас подвести?» — услышала я знакомый голос сзади. «Привет! Не стоило этого делать!» «Я могу себе позволить то, что считаю нужным». Никита открыл дверь, авто в ожидании. «Это было феерично», — сказала я, отойдя немного от впечатлений. «Поехали купаться. Я без купальника, а мы голыми. Ты же знаешь, я как мужчина не опасен», — с улыбкой ответил Никита. «Весомый аргумент, только если ты не будешь подглядывать». «Совсем нет, я просто буду смотреть». Влажный воздух ночного пляжа, ступни погрузились в мягкий песок, платье скользнуло по бедрам и упало вниз, обнажив тело. Никита сбросил футболку и джинсы, с разбега прыгнул в воду. Холодные брызги окатили меня с ног до головы. Соски напряглись от холода, тело покрылось мурашками после горячих танцев, вина и событий вечера. Резкий перепад температуры вызвал неуемные сексуальные желания. Полная луна ярким ореолом освещала гладь воды. В свете ее тело Никиты влажное и сильное играло рельефом мышц. С разбега я нырнула в воду с головой, стимулирующий стресс. Никита подплыл незаметно сзади. «Ложись на воду, я подстрахую». Я легла на воду, раскинув руки и ноги в сторону. Смотрела на небо, на звезды, на луну. Медленно волнение и напряжение покидали мое тело. Никита положил ладонь мне под голову. «Так спокойней, правда?» «Так хорошо. Давай разожжем костер». «Реально?» «Да, у меня есть плед, сейчас наломаю веток, мы укроемся и будем встречать рассвет у костра. Завтра в 6 вечера у нас встреча. Мы не выспимся. Сделаем вид, что никто этого не замечает. Спасибо, что забрал меня оттуда». «Ерунда», — подмигнул Никита и на руках вынес меня из воды на берег. Посадил на капот машины. «Принцесса, сиди пока здесь, а я разведу огонь. Но сначала укрою тебя и налью вина, чтобы ты отогрелась. А ты? У меня организм устроен по-другому. Я же мужчина». Никита развел костер. «Расскажи мне о твоих родителях». «Это не самые мои любимые темы, но тебе я доверяю. Отец у меня сильный, волевой человек, который всегда был для меня авторитетом. Я хотел соответствовать его ожиданиям, стремился доказать ему, что достоин его. Когда мне было 5 лет, они с мамой развелись. Она уехала за границу со своим новым мужем, оставив меня с отцом. Он сначала пил сильно, иногда избивал меня в качестве воспитательного процесса. Потом начались женщины в нашем доме, каждый раз разные. В 15 лет он решил, что я уже достаточно самостоятельный, чтобы жить отдельно. Когда я повзрослел, ушел в армию. После этого подписал контракт, и начались командировки по горячим точкам. «Сейчас общаешься с отцом? Что с ним?» «Общаюсь крайне редко. С ним все хорошо. Просто мы разные. А отношения с женщинами?» «У меня были одни отношения. 2 года. Но однажды ночью во сне я сильно ее ударил рукой по лицу. С тех пор отношения не завожу». «А что у тебя?» «Про отношения?» «Да». «Я не завожу их. Для этого есть причины». «Тоже дерешься во сне?» «Нет, просто не хочу боли». Солнце яркими лучами осветило горизонт. «Вот и рассвет». Мы молча смотрели на то, как ярко-красный шар поднимался, обретая свою силу и заливая светом все вокруг. «Красиво!» «Да, не уходи от ответа. Какие-то отношения у тебя были же все равно. Здесь вопросы задаю я. Моя любимая фраза. То есть днем тебя не поймать. Если ты о том, что с восходом солнца я перестаю быть болтливой, возможно, да. Это не болтливость, это обычное человеческое общение. Это нечестно. Я же тебе рассказал, теперь ты». Скинув с себя плед, я побежала в воду. Никита догнал меня почти сразу, повалив на песок. «Догнал. Судя по тому, что упирается в меня, кое-кто лукавил про дисфункцию. Нам пора. Хорошо только смой песок с тела». 12 пропущенных вызовов от Андрея и СМС. «Прости, ты где?» По пути домой я уснула. Никита разбудил меня уже у дома. «Просыпайся, мы на месте. Ты вечером придешь?» «До встречи». Через 15 минут я получила оповещение о том, что счет пополнен на сумму, указанную на салфетке Ларисой, с сообщением «Спасибо». Вечером не жди.